Несбит. Пятеро детей и оно. Глава первая. Красавцы и красавицы. От станции до дома предстояло преодолеть по крайней мере 3 мили. Мама наняла старую дребезжащую, здорово пропыленную карету. И не успела эта самая карета отъехать от станции, как ребята принялись высовываться из окошка и каждую минуту приставать. «Ну скоро! Мы уже подъезжаем!» «Но где там? Они еще и 5 минут не проехали!» Как только в стороне от дороги показывался какой-нибудь домик, они тут же кричали хором. «Это он? Мы уже на месте?» Но это были все чужие дома. Лошадка не спеша трусила по дороге. Дорога стала помаленьку взбираться на холм, обогнула меловой карьер. Карета, последний раз скрипнув и дернувшись, остановилась. Их взором предстал дом, белый и приветливый, окруженный густым зеленым садом. Мама сказала: «Ну вот и прибыли». «Какой белый-белый домик!» — обрадованно воскликнул Роберт. «А розы-то, розы!» — подхватила Антея. «А сколько на ветках слив!» — углядела Джейн. «Тут симпатично!» — вывел свое заключение Сирил. И даже малыш проговорил: «Хочу гулять, топ-топ». Всем разом захотелось вылезти из кареты. Дверца распахнулась, и возле нее образовалась куча мала. Только мама вела себя спокойно и никуда не спешила. Она медленно ступила на подножку, спустилась на землю, и вот интересно, вовсе не помчалась вслед за детьми в заросли шиповника и чертополоха, мимо сломанных ворот и пересохшего фонтана. Сначала расплатилась с извозчиком, а после стала приглядывать за тем, как в дом вносили упакованные в картонной коробке вещи. По правде говоря, дом был как дом, даже и не особенно красивый. А мама считала, что он не очень-то удобный. На кухне почти не было полок, где бы можно было разместить посуду, да и толкового шкафа тоже не было. А папа говаривал, что вообще-то этот дом приснился архитектору в ночном кошмаре. Но что бы там ни было, дом этот стоял в стороне от всякого жилья. Кругом был такой простор. Детям же, которые не выезжали из Лондона последние 2 года ни к морю, ни куда-нибудь на экскурсию в лесочек, этот белый домик показался волшебным замком, построенным посреди земного рая. А что Лондон? Он для детей все равно, что тюрьма. Особенно если их родители — люди небогатые. Ну и что из того, что там есть театры и всякие магазины? Если дома денег в обрез, то и в театры не походишь, и в магазинах особенно не раскупишься. В большом городе нет ни песочка, на котором позволяют поваляться без всякого ущерба для здоровья, ни деревьев, на которые разрешается влезать, ни леса, где можно погулять, ни лужочка, где сумеешь набегаться всласть. В городе все каких-то не тех очертаний. Улицы такие прямые, такие скучные, деревья подстриженные, как неживые. Вот почему в большом городе дети часто бывают озорные и непослушные. Они и сами не понимают, почему. И папы, и мамы, и тети, и дяди тоже не догадываются. Дети успели обследовать и сад, и разные там постройки до того, как их загнали в дом, велели умыться и почиститься с дороги, прежде чем сесть за стол. Ребята решили, что им здесь будет очень хорошо. Им так показалось и с самого начала, но окончательно они в этом убедились, когда увидели у задней стены дома кусты жасмина, все обсыпанные белыми цветами, которые пахли, как самые дорогие духи, и лужайку, всю покрытую густой зеленой травой, а не порыжелой, как в Лондоне, а к тому же еще обнаружили на чердаке конюшни сохранившуюся там огромную охапку душистого сена. Тут ни у кого не осталось ни малейших сомнений. И уж совсем стало ясно, какая прекрасная жизнь их ожидает, когда Роберт нашел поломанные качели, свалился с них, набив на лбу шишку величиной с куриное яйцо, а Сирил прищемил палец дверцей старой кроличьей клетки. А самым замечательным было то, что тут не было никаких запретов. Туда не наступай, туда не ходи, это не трогай. Ведь в Лондоне как? На всем как бы наклеены ярлыки. Запрещено, не разрешается, не позволено. Ну, правда, ярлыков этих не видно, они как бы мысленные, но все равно вы о них знаете, а если забыли, то вам быстренько напомнят. Их белый домик стоял на вершине холма. За домом тянулся лес, с одной стороны холма был меловой карьер, а с другой — песчаный. У подножья холма расстилалась долина, на ней располагались какие-то странные постройки. Там люди обжигали известь, а невдалеке высился красный кирпичный дом, в нем варили пиво. И еще какие-то домики виднелись рядом с пивоварней. Когда на закате дымили высокие трубы, то над долиной стелился золотой туман. И тогда в лучах заходящего солнца все постройки казались неким волшебным городом из сказок «Тысячи и одной ночи». Много еще чего можно было бы поведать об этих удивительных местах. Но лучше я вам расскажу, как дети ровно через неделю по приезде обнаружили волшебное существо. Оно называло себя феей, хотя на фею было решительно не похоже. Во всяком случае, нисколечко не напоминало тех фей, о которых вы слышали, читали или видели в книжках на картинках. А дело было так. Папе срочно понадобилось по делам уехать в город. Мама решила навестить бабушку, которой слегка не здоровилась. Оба торопливо попрощались с детьми и уехали. Дома сразу сделалось как-то пусто и одиноко. Дети слонялись из комнаты в комнату, тупо глядя на обрывки веревок и оберточной бумаги, которые еще не успели убрать после того, как распаковали привезенные из города вещи. Они никак не могли придумать, чем бы им заняться. Наконец Сирил предложил. «Послушайте-ка, давайте пойдем в песчаный карьер. Возьмем с собой лопатки и будем что-нибудь строить из песка. Мы вообразим, как будто мы находимся на морском берегу. Пошли, а?» «Папа как раз и говорил, что тут когда-то было море», — вспомнила Антея. «Он сказал, что в песке попадаются раковины, которым больше, чем по 1000 лет». И все вместе тронулись в путь. В первые дни они только к самому краешку карьера подходили, но не спускались еще ни разу. Папа все равно бы, наверное, не разрешил. У них хватило благоразумия не спускаться по отвесному косогору, они спокойненько сошли вниз по дороге, по которой обычно на телегах возили песок. Каждый из них нес свою лопатку. А к тому же они еще по очереди тащили на руках ягненка, так они называли малыша, потому что самое первое слово, которое он произнес, было «бе-е-е». А Антею они иногда звали «пантерой». Оно кажется нелепым, когда читаешь, а когда произносишь ее имя, то вроде бы и похоже. Песчаный карьер был очень глубоким. Наверху по краям росла трава и какие-то голубые и желтенькие цветочки. Он напоминал великанский таз, в котором великан мыл руки. На крутых склонах карьера виднелись маленькие дырочки. Это как бы парадные двери, ведущие в гнезда ласточек-береговушек. Ребята как задумали, так и сделали. Все вместе построили песчаный замок. Но одно дело, когда строишь замок на морском берегу, потому что там накатывает волна и утаскивает весь этот замок в море и окатывает тебя морской пеной. Это бывает так весело. Сирил хотел было начать копать пещеру, чтобы играть в контрабандистов, но все засомневались. А вдруг эта пещера обрушится и засыплет их, так что и не выбраться живыми. Дело кончилось тем, что ребята решили прокопать проход аж до самой Австралии. Там ведь, наверное, мальчишки и девчонки ходят вверх ногами, как мухи по потолку, головами вниз. И вот они стали копать и копать и копать, и лица у них раскраснелись, и со лба сбегали струйки пота, и они все перемазались в песке. Ягненок попытался попробовать песок на вкус, решив, видно, что это песок сахарный. Потом он горестно разрыдался, обнаружив, какая это гадость! Наплакавшись, он уснул, свернувшись калачиком во дворе недостроенного замка. Теперь они получили возможность работать еще старательнее. Скоро тоннель, ведущий в Австралию, стал таким глубоченным, что Джейн, которую для краткости называли Кисой, попросила, чтобы они лучше покончили с этим делом. «Представьте себе, что мы свалимся на голову бедным маленьким австралийцам, и песок запорошит им глаза!» «Ага», — согласился Роберт, — «и они при этом могут так на нас разозлиться, что забросают нас камнями и не позволят посмотреть на кенгуру, на опоссумов, на страусов Эму и на все прочее, такое австралийское-австралийское». Сирил и Антея знали, что Австралия вовсе не так близко, но и они согласились отложить лопаты и стали разгребать песок просто руками. Это было вовсе не трудно, потому что песок на дне вырытой ямы был совсем мелкий и сухой, как песочек на приморском пляже, и в нем попадались мелкие морские ракушки. «Надо же!» — заметила Джейн. Видно, тут и впрямь когда-то было настоящее море. В нем плескались волны, плавали морские угри и прочие рыбы и русалки. И еще на дне лежали потонувшие корабли и испанские каравеллы, в чьих трюмах было полно сокровищ, — добавил Сирил. Хотел бы я найти золотой дублон или еще какую-нибудь старинную монетку. — А куда же подевали море? — с недоумением спросил Роберт. — Ну, не ведрами же его вычерпали, дурачок, — пошутил старший брат. Папа говорил, что земле под морским дном стало чересчур жарко. Ну, знаешь, как тебе бывает иногда жарко под одеялом во сне, и ты высунешь плечо, и одеяло с тебя соскочит. Вот так и земля высунула плечо, и море с нее соскользнуло. А плечо так и осталось торчать, и стало сушей. Пошли-ка лучше поищем раковины. Вон в той пещерке, кажется мне, их должно быть много. И что-то там торчит, похожее на якорь затонувшего корабля. А здесь, в этой австралийской яме, «жуть, как жарко!» Все с ним согласились. Только Антея продолжала выгребать песок руками. Она любила заканчивать однажды начатое дело. Ей казалось, что это позор, так и не добраться до Австралии. Решили? Так уж решили. Указанная Сирилом пещера всех быстро разочаровала. Во-первых, там не оказалось никаких ракушек, а во-вторых, предполагаемый якорь обернулся просто черенком сломанной кирки. Им даже пришло в голову, что песок, который не расположен на морском берегу, вызывает страшную жажду, и они уже стали подумывать, не вернуться ли домой и не попить ли лимонадику, когда Антея вдруг закричала истошным голосом. «Сирил, скорей! Быстро беги сюда! Оно живое! Оно может исчезнуть! Но скорее же!» Все кинулись назад к австралийской яме. «Я не удивлюсь, если оно окажется крысой», — сказал Роберт. Папа говорил, что они так и кишат во всяких старых местах. А уж на что старее, если море тут было больше 1000 лет назад? «А вдруг это змея?» — передернула плечами Джейн. «Давайте поглядим», — отважно бросил Сирил, спрыгнув в яму. «Я не боюсь змей. Они мне даже нравятся. Если это змея, то я ее приручу, и она будет всюду ползать за мной по пятам, а ночью будет со мной спать, обернувшись вокруг моей шеи». «Ничего подобного не будет», — возмутился Роберт, потому что спальня у них с Сирилом была одна на двоих. «А если это крыса, тогда так уж и быть, бери ее себе». «Кончайте говорить глупости», — оборвала их Антея. «Никакая это не крыса, и уж тем более не змея. Оно большое, у него есть лапы, и к тому же оно все обросло шерстью. Уберите лопаты, вы можете сделать ему больно. Копайте руками». «Ага, чтобы оно сделало больно мне, да?» — возразил Сирил, берясь за лопату. — «Я тебе говорю, не надо!» — настаивала Антея. — «Хотите, верьте, хотите, нет. Но оно что-то сказала». — «Что сказала?» — «Оно попросило, оставьте меня в покое». На это Сирил заметил, что, видно, его сестренка перегрелась на солнышке. Оба брата взялись за лопаты и стали разрывать песок. Антея так и подпрыгивала, сидя на краю ямы, так она волновалась. Правда, мальчишки копали довольно осторожно, и вскоре все увидели, что на дне австралийской ямы что-то ворочается. Антея потеряла терпение. «Я не боюсь. Давайте я его сама откопаю», — крикнула она, спрыгнув на дно ямы. Она стала разгребать песок ладошками быстро-быстро, как это делает собачка, вспомнившая, куда она спрятала косточку. «Я дотронулась до меха», — вскричала Антея, смеясь и плача одновременно. «Правда, правда!» В ответ на это со дна ямы донесся странный, слегка скрипучий голос, отчего они все в страхе отскочили подальше. «Оставьте меня в покое!» «Но нам бы на тебя хоть взглянуть!» — отважился сказать Роберт. «Нам так хочется, чтобы ты показался!» — добавила набравшая храбрости Антея. «Ах так! Вы этого желаете? Тогда ладно!» — послышалось в ответ. Песок зашевелился, стал осыпаться, и некто коричневый, пушистый и кругленький выкатился на дно ямы. Он передернул шкуркой, отряхиваясь от песка, и сел, позевывая и протирая глаза. «Кажется, я поспал», — произнесло это странное существо, почесываясь. Дети стояли наверху ямы с удивлением, разглядывая его. И было на что посмотреть. Оно тоже в ответ глядело на них своими странными глазками, которые то вытягивались, точно рожки у улитки, то складывались точно подзорная труба. Ушки его